Глава третья. Немецкая граната. Третий ружейный выстрел прогремел в ночной тиши возле домика. Гресс вздрогнула и с испугом подошла к окну. «Что значит эта стрельба?» — спросила она. «Сигнал из форпостов», — спокойно ответила сиделка. «Это опасно? Немцы вернулись?» Доктор Сюрвиль ответил на этот вопрос. Он приподнял холстинную занавесь и заглянул в комнату в то время, когда мисс Росбери говорила. «Немцы идут к нам», — сказал он. «Их авангард уже виден». Гресс опустилась на стул, дрожа всем телом. Мерси подошла к доктору и задала ему прямой вопрос. «Мы будем защищать позицию?» — спросила она. «Это невозможно. Нас по обыкновению в 10 раз меньше числом». Громкий бой французских барабанов послышался на улице. «Вот бьют отступление», — сказал доктор. «Капитан не такой человек, чтобы обдумывать 2 раза свои поступки. Нас оставляют заботиться о самих себе. Через 5 минут мы должны отсюда выбраться». Ружейные залпы раздались с разных направлений, пока он говорил. Немецкий авангард атаковал французские передовые посты. Гресс с умоляющим видом схватила доктора за руку. «Возьмите меня с собой!» — воскликнула она. «О, я уже пострадала от немцев! Не бросайте меня, если они вернутся!» Доктор не растерялся. Он приложил к своей груди руку хорошенькой англичанки. «Не бойтесь ничего», — сказал он с таким видом, как будто мог уничтожить всю немецкую армию своей непобедимой рукой. «Французское сердце бьется под вашей рукой. Французская верность защищает вас». Голова Гресс опустилась на его плечо. Сюрвиль чувствовал, что он проявил себя как следует. Он с надеждой оглянулся на Мерси. Она также была привлекательная женщина. Другое плечо француза было к ее услугам. К несчастью, в комнате было темно. Взгляд его пропал для Мерси. Она думала о несчастных людях, лежавших в другой комнате, и спокойно напомнила доктору о его обязанностях. «Что будет с больными и ранеными?» — спросила она. Сюрвиль пожал одним плечом, тем, которое оставалось свободным. «Тех, которые покрепче, мы можем взять с собой», — сказал он. «А других надо оставить здесь. Не бойтесь ничего за себя. Для вас будет место в багажной повозке». «И для меня также?» — умоляющим голосом спросила Гресс. Непобедимая рука доктора обвела стан молодой девицы и безмолвно отвечала страстным пожатием. «Возьмите ее с собой», — сказала Мерси. «Мое место с теми, кого вы оставите здесь». Гресс слушала ее с изумлением. «Подумайте, чем вы рискуете», — сказала она, — «если останетесь здесь». Мерси указала на свое левое плечо. «Не бойтесь за меня», — ответила она. «Красный крест защитит меня». Новый гром барабанов заставил чувствительного доктора занять свое место главного распорядителя походного госпиталя без дальнейших проволочек. Он отвел Гресс к стулу и на этот раз прижал обе ее руки к своему сердцу, чтобы примирить ее с несчастьем его отсутствия. «Подождите здесь, пока я вернусь к вам», — шепнул он. «Не бойтесь ничего, мой очаровательный друг. Скажите себе, Сюрвиль — душа чести. Сюрвиль предан мне». Он ударил себя в грудь, он опять забыл о темноте в комнате и бросил взгляд невыразимого восторга на своего очаровательного друга. «До скорого свидания!» — вскричал он, поцеловал ее руку и исчез. Когда холстинная занавесь опустилась за ним, громкий звук ружейных выстрелов внезапно был заглушен громом пушек. Через минуту граната разорвалась в саду в нескольких шагах от окна. Гресс упала на колени с криком ужаса. Мерси, не потеряв самообладание, подошла к окну и выглянула. «Взошла луна!» — сказала она. «Немцы сыпят гранаты на деревню!» Гресс встала и подбежала к ней, ища защиты. «Уведите меня отсюда!» — кричала она. «Нас убьют, если мы останемся здесь!» Она остановилась, смотря с изумлением на фигуру сиделки, неподвижно стоявшую у окна. «Из железа, что ли, вы созданы?» — воскликнула она. «Неужели ничего не может вас испугать?» Мерси грустно улыбнулась. «Для чего мне бояться лишиться жизни?» — ответила она. «Мне не для чего жить». Гром пушек потряс домик во второй раз. Вторая граната разорвалась на дворе с противоположной стороны здания. Оглушенная взрывом, пораженная ужасом, в минуту, когда опасность от разрывов гранат все больше угрожала домику, Гресс обвела руками сиделку и цеплялась в безумном страхе за женщину, руку которой гнушалась пожать 5 минут тому назад. «Где всего безопаснее?» — кричала она. «Где я могу спрятаться?» «Почему я могу знать, где упадет следующая граната?» — спокойно ответила Мерси. Твердое спокойствие одной женщины как будто сводило с ума другую. Выпустив сиделку, Гресс дико осмотрелась вокруг, отыскивая способ убежать из домика. Бросившись сперва в кухню, она была прогнана назад шумом и суматохой при перенесении тех раненых, которых можно было поместить в повозке. Новый взгляд вокруг показал ей дверь, ведущую на двор. Она бросилась туда с криком облегчения. Только что она взялась за замок, когда раздался третий пушечный залп. Отскочив назад, Гресс машинально поднесла руки к ушам. В эту самую минуту третья граната пробила крышу домика и разорвалась в комнате, как раз у двери. Мерси отскочила невредимой от своего места у окна. Горящие осколки гранаты уже зажгли сухой деревянный пол, и среди них смутно просматривалось сквозь дым бесчувственное тело ее собеседницы. Даже в эту ужасную минуту присутствие духа сиделки не изменило ей. Поспешив обратно к тому месту, от которого она только что отскочила и около которого она уже приметила пустые мешки из-под муки, сложенные в кучу, она схватила 2 мешка и, бросив их на тлеющий пол, затоптала огонь. Сделав это, она встала на колени возле бесчувственной женщины и приподняла ее голову. «Ранена она или умерла?» Мерси приподняла беспомощную руку и пощупала пульс. Пока она напрасно старалась уловить биение пульса, доктор Сюрвиль, испуганный задам, поспешил узнать, не нанес ли разрыв гранаты вреда. Мерси позвала его. «Я боюсь, что осколки гранаты попали в нее», — сказала она, уступая ему свое место. «Посмотрите, опасна ли она ранена?» Беспокойство доктора об его очаровательной пациентке кратко выразилось ругательством. «Снимите с нее плащ!» — закричал он, поднося руку к ее шее. «Бедный ангел!» — она повернулась, падая. Петля обвилась вокруг ее горла. Мерси сняла плащ. Он упал на пол, когда доктор брал Гресс на руки. «Принесите свечу!» — сказал он нетерпеливо. «Вам дадут в кухне». Он старался нащупать пульс, но его рука дрожала. Шум и суматоха в кухне оглушали его. «Праведное небо!» — воскликнул он. «Мое волнение пересиливает меня!» Мерси подошла к нему со свечой. При свете они увидели страшную рану, нанесенную осколком гранаты в голове англичанки. Состояние доктора Сюрвиля изменилось тотчас. Выражение беспокойства покинуло его лицо. Спокойствие врача закрыло его вдруг, как маска. Каким был теперь предмет его восторга? Бесчувственное тело на руках, больше ничего. Перемена на его лице не ускользнула от Мерси. Ее большие серые глаза внимательно наблюдали за ним. «Она серьезно ранена?» — спросила она. «Не трудитесь держать свечку», — холодно ответил он. «Все кончено. Я ничего не могу сделать для нее». «Умерла?» Доктор Сюрвиль кивнул головой и погрозил кулаком по направлению к противнику. «Проклятые немцы!» — вскричал он, посмотрел на мертвое лицо, лежавшее на его руке, и безропотно пожал плечами. «Судьба войны!» — сказал он, кладя тело на постель в углу комнаты. «В следующий раз, сиделка, может быть, настанет очередь ваша или моя? Кто знает? Ба!» «Проблема человеческой судьбы внушает мне отвращение!» Он отошел от постели и выразил отвращение к немцам, плюнув на осколки разорвавшейся гранаты. «Мы должны оставить ее здесь», — продолжал доктор. «Она была когда-то очаровательной особой. Теперь она ничто. Пойдемте отсюда, мисс Мерси, пока еще не поздно». Он предложил руку сиделке. Стук колес багажных повозок, трогавшихся в путь, и в третий раз бой барабанов раздался вдали. Началось отступление. Мерси отдернула холстяную занавесь и увидела тяжело раненых, оставленных на их соломенных постилках на милость неприятеля. Она отказалась от предложенной руки Сюрвиля. «Я уже говорила вам, что останусь здесь», — отвечала она. Сюрвиль поднял руки с вежливым возражением. Мерси приподняла занавесь и указала на дверь из домика. «Ступайте», — сказала она. «Я решилась». Даже в эту трагическую минуту француз остался французом. он удалился с неподражаемой грацией и достоинством. «Милостивый государыня», — сказал он, — «вы великолепны». С этим прощальным комплиментом дамский угодник, верный до последнего своей любви к женскому полу, поклонился, приложив руку к сердцу, и вышел из домика. Мерси опустила холстинный занавес. Она осталась одна с умершей женщиной. Последние звуки шагов, последний стук повозок замерли вдали, и стрельба с позиции, занимаемой неприятелем, не нарушала более наступившей тишины. Немцы знали, что французы отступили. Через несколько минут они займут брошенную деревню. Звуки их приближения будут слышны в домике. Пока же тишина была ужасной. Даже несчастные раненые, оставленные в кухне, молча ждали своей участи. Оставшись одна в комнате, Мерси прежде всего взглянула на кровать. Обе женщины встретились в суматохе первой стычки после сумерек. Разлученные по прибытии в домик обязанностями сиделки, они опять встретились в комнате капитана. Знакомство между ними было короткое и не обещало перейти в дружбу, но роковое несчастье пробудило участие Мерси к незнакомой женщине. Она взяла свечу и подошла к женщине, которая была убита буквально возле нее. Она стояла возле кровати, смотря в ночной тишине на неподвижное мертвое лицо. Это было лицо поразительное. Раз увидев его, живое или мертвое, его нельзя было забыть. Лоб очень низкий и широкий, глаза необыкновенно далеки друг от друга, рот и подбородок замечательно малы. Нежными руками Мерси разгладила растрепанные волосы и поправила смятое платье. «Не более 5 минут тому назад, — думала она, — я желала поменяться местом с тобою». Она отвернулась от кровати со вздохом и тихо сказала: «И теперь я желала бы поменяться местами». Тишина начала давить ее. Мерси медленно перешла на другой конец комнаты. Плащ на полу, ее собственный плащ, который она дала мисс Росбери, привлек ее внимание, когда она проходила мимо него. Она подняла плащ, смахнула с него пыль и повесила на стул. Сделав это, Мерси опять поставила свечу на стол и, подойдя к окну, прислушивалась к первым звукам приближения немцев. Слабый шелест ветра в ближайших деревьях был единственным звуком, донесшимся до ее слуха. Она отошла от окна и села у стола, думая, не осталась ли еще какая-нибудь неисполненная христианская обязанность к умершей? Не нужно ли было сделать еще что-нибудь до появления немцев? Мерси припомнила разговор, происходивший между ее несчастной собеседницей и ею. Мисс Росбери говорила о цели ее возвращения в Англию. Она упомянула об одной даме, родственнице, которая ее не знала, но ждала ее. Кто-нибудь, знающий, как умерла бедняжка, должен написать ее единственному другу. Кто это сделает? Никто не мог этого сделать, кроме единственной свидетельницы катастрофы, теперь оставшейся в домике, самой Мерси. Она взяла плащ со стула и вынула из кармана кожаный бумажник, который Грэс показывала ей. Единственная возможность узнать адрес, по которому писать в Англию, состояла в том, чтобы открыть бумажник и рассмотреть бумаги. Мерси раскрыла бумажник и остановилась, чувствуя странное нежелание продолжать осмотр. Минутное соображение подсказало ей, что ее совестливость неуместна. Если она не тронет бумажник, немцы, конечно, осмотрят его, а немцы вряд ли побеспокоятся написать в Англию. Чьим глазам приличнее осмотреть бумаги умершей? Глазам мужчин и иностранцев или соотечественницы? Мерси перестала колебаться. Она высыпала все, находившееся в бумажнике, на стол.